празднику мы должны быть готовы», — категорически заявил Джейсон Янг. «Времени осталось всего ничего». Дверь была надежно заперта. Внутри кузницы собрались все 6 членов танцевальной команды «Ланкра», шестикратные победители 15-горного открытого чемпионата по народным танцам. 3 раза в честном поединке, 1 раз после 11 часов дополнительного времени и 2 раза по причине неявки на состязание, бегства других финалистов. И сейчас они отчаянно пытались овладеть новым видом искусства. «Честно говоря, места себе не нахожу от волнения», — пожаловался Скотт Возчик, единственный в Ланкре пекарь. «Подумать только, я и в платье. Увидь меня жена!» «Здесь говорится», — сурово произнес Джейсон Яг, водя здоровенным указательным пальцем по строчкам, «что это прелестная история о любви королевы-фей, это ты, Скотт?» «Большое тебе спасибо. К простому смертному. С умористичной интерлюдией. Про комических куртизанов». «Кто такие куртизаны?» — спросил кровельщик-ткач. «Не знаю. Что-то на вроде колодца, насколько я помню». Джейсон почесал в затылке. «Да, точно. Там на равнинах есть такие. Я как-то ремонтировал специальный насос для одного из них. Ага, так и называется. Куртизанский колодец». «И что смешного в колодцах? Может, люди как-то смешно туда падают?» «А почему мы не можем показать нормальные народные танцы?» — спросил Обидия Плотник, он же Портной, который, к тому же, был еще и браконьером, чистильщиком выгребных ям и, в некоторой мере, да, плотником. «Ну, знаете, гвоздей побольше, и все прекрасненько держится». «Народный танец — это на каждый день», — объяснил Джейсон. «А сейчас нам нужно показать что-нибудь культурное. Вот это», — он потряс листами, — «прислали из самого Анкморпорка». «Ну, мы могли бы показать танец с палкой и ведром. Тот самый, помните?» — предложил пекарь по профессии ткач. «Нет, этот танец мы больше не показываем», — твердо заявил Джейсон. «Старый господин Трум до сих пор хромает, а ведь прошло уже 3 месяца». Кровельщик-ткач, прищурившись, изучал свой экземпляр сценария. «Здесь в конце написано «Суета сует». Я не понял, кто куда должен совать?» — спросил он. «Вечно мне не везет», — пожаловался плотник. «Разве же это роль? Что тут играть?» «Ладно, если б только хромал. А вот кого действительно жаль, так это его жену», — машинально заметил ткач. «Почему?» — удивился Джейсон. «Когда работаешь с железом, быстро соображать не нужно». «А что тут делает лев?» — удивился пекарь-ткач. «Это же пьеса!» — воскликнул Джейсон. «Ну, поместишь ты в пьесу, к примеру, осла. Думаете, люди пойдут на представление, в котором участвует осел? Нет, эта пьеса была написана настоящим писателем. Ха, представляю картинку. Думает настоящий писатель, думает, а потом вводит в пьесу осла». Кстати, автор очень просил рассказать, как пройдет представление. «А теперь заткнитесь все». «Ну не ощущаю я себя королевой фей. Хоть убейте, не ощущаю», — простонал Скотт Возчик. «Да, имечко то еще. Но вот как это все случилось. Вообще-то родители Возчика происходили из уважаемой ланкарской семьи. Просто с именами для своих детей они несколько перемудрили. Сначала у них родились 4 дочки, которых нарекли Верой, Надеждой, Любовью и Добротой. Называть девочек в честь добродетелей – давняя и ничем не примечательная традиция. Потом на свет появился первый сын, которого в результате пришедшей не вовремя идеи нарекли Гневом. За ним последовали Ревнюга-возчик, Скот-возчик и Жадюга-возчик. Однако жизнь внесла свои коррективы. У Веры уже родился 13-й сын от 5-го брака, Надежда постоянно страдала от депрессии, Любовь стала известной продажной дамой в Анкморпорке, чем и гордилась, а доброта с успехом одалживала деньги в рост. В то время как сыновья выросли симпатичными и благожелательными людьми. Скот-возчик, к примеру, очень любил животных. «Ничего, привыкнешь», — пообещал ткач. «Надеюсь, что нет». «Пора репетировать», — вмешался в их спор Джейсон. «Но здесь мало места», — развел руками кровельщик, он же местный извозчик. «Я наотрез отказываюсь репетировать там, где меня может кто-нибудь увидеть», — заявил Скотт. «Даже если мы спрячемся в лесу, кто-нибудь обязательно нас увидит. И меня в платье». «Да кто тебя узнает? Ты же будешь в гриме», — успокоил его ткач. «В гриме? Ага, и в парике», — добавил другой ткач, портной. «Хотя Скотт прав», — пожал плечами ткач. «Если уж выставлять себя дураками, так профессионально. Прежде надо хорошенько все отрепетировать». «Где-нибудь в сторонке от протоптанных дорожек», — согласился извозчик-кровельщик. «И подальше от города», — добавил жестянщик-жестянщик. «Куда никто не заходит», — заключил возчик. Джейсон почесал подбородок, больше смахивающий на терку для сыра. Нужно было срочно искать укромное, тихое местечко. «И все-таки», — вспомнил ткач, — «кто будет совать суете?»